Дарование кабалы. «Возлюби ближнего как самого себя» — это общее правило всех духовных законов, сказал великий мудрец Рабби Акива во втором веке нашей эры. Как известно, понятие «общий» указывает на сумму составляющих его частей. Поэтому, когда каббалист говорит о любви к ближнему, одном из множества духовных законов, определяющих наши обязанности относительно общества и даже относительно Создателя, как об общем законе, он подразумевает, что все остальные законы всего лишь его составляющие. Пытаясь найти этому объяснение, мы наталкиваемся на еще более странное высказывание мудреца Гилеля, который на просьбу ученика «Научи меня всей высшей премудрости, пока я стою на одной ноге», ответил: «Все, что ты ненавидишь, не делай и другим». Из ответа ясно. Вся каббала, оказывается, существует для выяснения и выполнения лишь одного закона — «возлюби ближнего, как самого себя». Но как я могу любить другого, как самого себя, то есть постоянно выполнять все желания каждого из окружающих, когда даже собственные желания я не успеваю удовлетворить? Более того, оказывается, что я должен удовлетворять потребности другого прежде, чем свои собственные. Например, сказано, что если у человека есть всего лишь одна подушка, он должен передать ее своему ближнему. Если у него есть лишь один стул, он должен усадить на него другого, а сам стоять или сидеть на земле, иначе не выполнит заповеди любви к ближнему. Выполнимо ли вообще это требование? И поскольку этот закон обобщает весь смысл каббалы, то выясним вначале, что же такое сама каббала. Каббала утверждает, что мир и человек в нем сотворены лишь для выполнения законов, цель которых — духовное развитие человека до возвышения его над нашим материальным миром для достижения подобия Творцу и соединения с Ним. Но зачем понадобилось Творцу создавать нас столь порочными, а затем вручать нам каббалу для нашего же исправления? Книга «Зоар» отвечает на это так: «Кто ест чужой хлеб, стыдится смотреть в глаза дающему. Затем и создан этот мир, чтобы избавить нас от такого чувства. В борьбе с самим собой, с собственным эгоизмом, исправляя его, человек сам зарабатывает свой будущий мир. Для пояснения представим себе следующую ситуацию. Богач, встретив после долгой разлуки бедного друга, ведет его к себе домой. Кормит, поет, одевает. И так изо дня в день. И как-то раз, рассчитывая сделать еще что-то приятное другу, спросил он, чем бы еще мог услужить. И получил ответ: «Лишь одного хотел бы я. То, что получаю теперь из сострадания, достичь собственным трудом. Все мои просьбы ты в состоянии удовлетворить, кроме этой». Действительно, не в состоянии дающий избавить берущего от чувства стыда, тем большего, чем больше услуг тот получает. И чтобы избавить нас от подобного чувства, созданы Вселенная, наша маленькая планета, человеческое общество, наше место работы. А сама работа состоит в том, чтобы возвратиться своими исправленными желаниями к нашему Создателю и получить полагающееся, честно заработанное вознаграждение, огромное наслаждение от вечности, совершенства, слияния с Творцом. Но отчего в нашем мире мы испытываем чувство неловкости и стыда при получении чего-либо от окружающих? Естествоиспытателям известен закон причины и следствия, утверждающий, что каждое следствие по характеру близко к своей причине, источнику, и все законы, действующие в источнике, передаются его следствию. действие этого закона проявляется на всех уровнях окружающей нас природы: неживой, растительной, животной и человеческой.